Гейм налил себе второй стакан и медленно выпил. Через минуту голова у него слегка закружилась, а мысли начали приобретать особенную четкость. «Никто из вас, — усмехнулся он, продолжая разговор с Бруно, — никто из вас не видит, до какой степени это действительно последняя возможность. Как ничтожны наши шансы на успех! И эти идиоты еще спрашивают меня, почему я с ними? Где им понять, этим торгашам, что потомок Ягеллонов может позволить себе роскошь умереть за безнадежное дело?» Он встал, накинул на плечи плащ и вышел из комнаты. Промозглый сырой холод охватил его на улице. Европейская осень во всей своей октябрьской красе. Озябшие фонари тускло освещали полукруглую площадку перед подъездом. Дальше была будка часового. Единственная деталь, выдающая не совсем обычный характер этой гостиницы. За будкой дорога уходила в непроглядный мрак, словно обрываясь в бездну. «Этой дороги не могло не быть», — понял он вдруг с ужасающей отчетливостью. «Никакого другого пути для него, Яна Сигизмунда Гейма, нет и не будет. Все дело в том, что он просто лишний на земле, такой, как он есть, сын венского Шибера и правнучки польских королей, последний и никому не нужный патриций. Иначе он не стоял бы здесь, на этой черной дороге. Он был бы сейчас далеко отсюда, по ту сторону Атлантики. Там сейчас летний вечер. Крупные звезды загораются в фиолетовом небе. На улице Окампо пахнут глицинией. Может быть, ты еще вернешься?» Гейм усмехнулся и стал закуривать, прикрывая огонек зажигалки. Ветер задувал под плащ. Из темноты сыпалась мельчайшая изморось. Сигарета сразу отсырела, и он бросил ее после двух затяжек. Стоя на краю освещенной площадки, он смотрел в темноту и не видел ничего, кроме мрака. Конечно, если бы Беатриче не отшвырнула его, кое-что было бы иначе. Но лишь кое-что, и то ненадолго. Ничто, даже любовь Беатриче, не могло его спасти, потому что он просто лишний. Кто же ты в таком случае? Самоубийца? Ты дурак, Бруно. Я просто человек, которому незачем жить. Вернувшись в номер, он застал коллегу, лихорадочно собирающим вещи. «Где тебя носит?» — сказал тот. «Они сейчас подъедут». Гейм присел на кровать, задумчиво насвистывая и поглядывая на суетящегося Бруно. «Собачий холод», — сказал он. «Про кофе ты не забыл?» «Я сказал, чтобы наполнили термос. Сейчас схожу». Гейм зевнул, нагнулся и вытащил из-под кровати свой рюкзак. Рассовав по боковым карманам всякую туалетную мелочь, он отстегнул верхний клапан и развязал шнурок. Рюкзак был набит довольно плотно, слишком плотно для того, чтобы быть багажом странствующего рыцаря. Ян выбросил на одеяло шерстяной шарф, плотный, небольшого формата томик в коричневом переплете искусственной кожи, потом достал завернутый в промасленную тряпку парабеллум, развернул его, обтер и сунул в наколенный карман. Встав, он прошелся по комнате и недовольно поморщился. «Какая глупая вещь, тяжелая, угловатая, на каждом шагу бьет по ноге. Но ничего не поделаешь, старина». Выпив залпом еще стакан вина, он раскрыл на титульном листе коричневый томик Фукидида, издательство «Атенео», Буэнос-Айрес, серия «Незабываемые классики». «Незабываемые?» Гейм усмехнулся, бросил книгу и ударом ноги загнал ее под кровать. Вернулся Бруно с термосом, торопливо напялил куртку, стал хлопать себя по карманам. «Но ты готов? Скорее нас ждут!» Большой черный лимузин, забрызганный грязью, стоял за углом гостиницы. Гейм и Бруно подали свои рюкзаки в заднее отделение, где уже молча сидели трое. «Словом, я свое дело сделал», — сказал четвертый, выйдя из-за машины. «С вами мы квиты. Кто поведет дальше?» «Я», — отозвался Бруно. «Дорогу знаешь? Как свои 5 пальцев». «Ну, ладно. Так я тогда пошел. Счастливо, парни». «Итак, кости брошены», — усмехнулся Ян, устраиваясь рядом с севшим за руль Бруно и Яначиком. «Алеа якта эст», — как сказал старик Цезарь на берегу Рубикона. «Вперед, крестоносцы!» Было холодно. Он поднял воротник и поплотнее натянул на лоб берет. Взревел мотор, машина тяжело тронулась с места и выехала за угол, разбрызгивая лужи. Перед будкой Бруно затормозил. Часовой бегло просмотрел поданные ему документы и, возвращая их, буркнул что-то невнятное. Забрызганный грязью лимузин канул в ночь. 30 октября 1956 года иммигрант Фрэнклин Хартфилд, гражданин Соединенных Штатов Америки, 29 лет от роду, с высшим образованием, холостой, не имеющий заразных заболеваний и особых примет, вышел из ворот порта Буэнос-Айрес и медленно побрел через площадь. На левой руке он нес плащ, а в правой — старый кожаный чемодан с полустертым именем капитана Хартфилда на крышке. Чемодан был довольно тяжел, следовало бы взять такси. Но Фрэнк не сообразил обменять деньги на пароходе, и в кармане у него не было ни одного аргентинского песо. Кроме того, он не знал бы, какой адрес назвать шоферу. В общей каюте 3-го класса с ним помещался один парень, не в первый раз ехавший в Аргентину. Он объяснил Фрэнку, что рядом с портом, название улицы было у Фрэнка записано, есть много недорогих мест, где можно остановиться на несколько дней. Собственно, это не отели, не пансионы, а так, что-то вроде матросских бординг-хаузов, иногда по нескольку человек в одной комнате. Обычно там чисто и не воруют, а главное, гораздо дешевле, чем в отеле. А потом, уже получив документы, можно искать комнату. Но лучше уже не здесь, в центре, а где-нибудь в хорошем пригороде. Дойдя до широкого проспекта, уходящего влево от площади, Фрэнк остановился на углу и опустил на землю чемодан. Достав записную книжку, он посмотрел название улицы и остановил прохожего. «Пор фавор?» «Пожалуйста», — сказал он, сильно надеясь на то, что самоучитель, по которому он занимался последние 2 месяца, хоть чему-то его научил. «Колье Реконкиста?» Прохожий закивал с готовностью. «Вон туда», — сказал он, указывая рукой вдоль проспекта и направо. «Совсем близко, понимаете? 100-200 метров». Фрэнк поблагодарил, поднял чемодан и пошел дальше. Больших затруднений с испанским у него, очевидно, не будет. Ну, конечно, чтобы работать, это дело другое. Вывеску комнаты для приезжих он увидел скоро, но свободных мест не было. Во втором доме, в этом же квартале, ему повезло больше. Правда, комната оказалась очень неважной, полутемная. Она освещалась только через стеклянную дверь на длинный балкон, идущий вдоль всего 3-го этажа, и служивший, по-видимому, чем-то вроде внешнего коридора. Туалет, как объяснила ему хозяйка, находился в конце балкона, разумеется, общий. Ванной не было вообще. Для пользования телефоном нужно спускаться вниз. Фрэнк повесил на спинку стула пиджак, ослабил узел галстука и лег на кровать. Он чувствовал себя очень угнетенным. Впрочем, возможно, это была просто усталость. День был невероятно жаркий, какой-то душный, липкий. «Ну что ж», — сказал он вслух, — «валяйте, сэр Галахад, начинайте новую жизнь». Он лежал, закинув левую руку под затылок, и курил сигарету за сигаретой. По балкону мимо его двери все время ходили люди. Внизу во дворе гомонили играющие дети. В порту низко и мрачно взвыла хриплая пароходная сирена.